Издали он мог показаться даже высокомерным. Популярность его имени направляла к нему бездну тяготения интересов, не всегда содержательных и бескорыстных, и он вынужден был охранять себя от чужой бесцеремонности. Его побаивались. Побаивались не столько его гнева, сколько искренности и серьезности. В глаза его мог смотреть не всякий. Он умел сказать все, что о тебе думает, храня верность завету «хлеб, соль ешь, а правду режь». Даже люди, привыкшие распоряжаться и советовать, рабели перед ним, перед открытостью, убежденностью и неожиданностью его суда. Лишенный внешнего лоска, он обладал вместе с тем врожденным тактом и почти аристократической воспитанностью. Сын смоленского крестьянина, он свято чтил все формы, обиходы и понятия вежливости. В том, как он здоровался, как прощался, учтиво склоняя голову чуть на бок, глядя в глаза собеседнику и протягивая с легкой улыбкой широкую ладонь, была какая-то даже чуть церемонная уважительность. Она равно распространялась на маршала Советского Союза, члена английского парламента, посетившего редакцию, и на старушку-уборщицу Ксению Гавриловну, заглянувшую в дверь, чтобы спросить: «Стаканы свободны, Александр Трифонович?» Можно утверждать даже, что он культивировал формы вежливости, понимая, по-видимому, дело так, что эти внешние знаки человеческого общения, пускай сугубо условные, путь к навыкам взаимной уважительности. Выговаривал кому-то: «Если тебе позвонили по телефону, а тема разговора исчерпана и надо прощаться, ты не можешь первым сказать «до свидания». Разговор кончает тот, кто тебе звонит». От чужой грубости, неделикатности он страдал иной раз почти физически, но ничто в его величавой фигуре и серьезном округлом лице не выдавало этого. Это не значит, что он не бывал резок с неприятными ему людьми. Случалось, взрывался. Но воспитанный человек не может быть груб без намерения, говорит английская пословица. Вопреки обычной сдержанности, он мог вспылить, полыхнуть, иногда грозно, но легко отходил. Чаще же умерял хамство, самонадеянность, претензии, останавливая человека презрительным взглядом и отрезвляющим словом. «Не затрудняйте себя объяснениями», — говорил он холодно, с белыми от гнева глазами. «Да, а ты умел сохранять дистанцию, когда это было необходимо». Зато как хорош! Открыт он был с друзьями, да и просто расположенными к нему людьми, а таких было большинство. Отрадно было наблюдать Твардовского за праздничным столом в редакции, когда собирались все сотрудники. Он любил произнести речь, обращенную к корректорам, призывая их блюсти культуру печатной страницы как залог общей культуры журнала. Всех за столом он, бывало, заметит, всем скажет добрые и участливые слова, и никакой при этом сладости, меду и сахару, все просто, как давно обдуманное и как бы по делу. В застолье не просто по-грузински прибавить чести человеку, а как бы на его высь, на его скрытые возможности укажет и вместе с тем не пересолодит. При маломальски близком знакомстве с ним легко приоткрывалась его доверчивость. Да, при всей пронзительной остроте ума. Он был человек по-детски доверчивый, потому что верил в справедливость и ждал ее от жизни. Он был жаден до новостей, и новостей добрых. Бывало, сложится в редакции тревожный, невеселый день, а ты сидит за столом в кабинете, сигарету в руках мнет, табак сыплется на пиджак, глаза настороженно, недобро щурит, обдумывает что-то, и пока твердо для себя не сформулирует, вслух не скажет. Но вот приходит кто-то с доброй вестью, или просто симпатичный человек набежит, разговорит, пошутит, и Ате рассмеется вдруг от души, видно, решив про себя, что дела не так уж и худы. Были у него любимые цитаты-присловья на эти случаи. «Погадаем, поглядим, что нам скажет Никодим». «А Никодим что-то помалкивает», — частенько добавлял он. Когда в кабинете появлялся знакомый литератор, Твардовский мог огорошить его вопросом цитаты из Некрасова: «Сходится в хате моей больше и больше народу. «Ну, расскажи поскорей, что ты слыхал про свободу?»